от мысли о своем собственном бессилии. Поток мыслей был прерван появлением Ламми зеленой руки. Бывший красильщик, по поручению Ирина, принес одному из костров их ужин. Каждый получил по куску серого хлеба и по одной единственной редьке. Ее Арья решила оставить на потом, жадно вгрызаясь в безвкусную серую массу. «Отсюда дело бодрее пойдет», — с видом знатока сказал Ламми. «Говорят, что здесь уже нет войны. Львы до этих камней никогда не доезжают, а еще севернее их вообще нет. Сможем по дороге ехать, представьте». «Ага», — не успокоился Уэт, заметно скисший при виде одинокой редьки. «А кормить нас тоже дорога будет, оружие старик менять не хочет, а ничего другого толком и не осталось. Ну там есть еще хлебозапас». Громкий окрик с другого костра заставил Ламми покинуть их. «Арри», неожиданно обратился к ней Джиндри, «ты сможешь поймать нам кролика, как тогда, в роще?» «Да, хреновая идея, бык», Уэт обращался к подмастерью по его кличке. «Очень хреновая. Я как-то выпивал с оруженосцами из близнецов, они говорили, здешний лордик терпеть не может браконьеров. Повесит он нашего Арри или голову тому отрубит. И, да, кролик тоже считается. Смотрителей у него до хрена, и они все заркастые твари. Брехня, не может быть такого», — запротестовал другой доброволец. «Никакой лорд не казнит за кролика, что за срань ты несешь? Мы же теперь с ночным дозором», — встал на защиту своей мысли Джиндри, «он не может нас судить. Фрейта, казнит и не подавится. Знаешь, как говорят, до короля далеко, до богов высоко, а палач, он тут как тут». Она уже съела свой хлеб, и теперь смотрела на редьку, словно та была драгоценным сокровищем. Маленькая, сморщенная, она все равно казалась ей чем-то превосходным и манящим. С наслаждением она откусила небольшой кусок, чувствуя себя чуть ли не пьяной. Вокруг девочки продолжали обсуждать, может ли лорд переправы казнить браконьеров, если они принадлежат к древнему и уважаемому братству дозорных. Уэт считал, что Фрей таких парнишек десятками вешает. Ему что-то возражали, а он продолжал гнуть свое. Ей же было на это все равно. Она, ее зубы, редька, вот и все. Как тут ночную тишину порвали рога, гребаные Ламми. «Войны здесь нет», — вскричал Уэт, хватаясь за свой старенький тесак. «Немного же пользы от него будет против рыцаря». Арья поднялась стрелой и ухватилась за иглу. «Против латника, конечно, невелика помощь, но обычного ратника или зазевавшегося рыцаря в темноте ею достать можно. И, может, она сегодня все же убьет Ланнистера». Но эта надежда рухнула, стоило в ночи появиться первому незваному гостю. «Мы не враги ночному дозору», — заверил низкорослый мужчина, держа свободную правую руку высоко поднятой, «и не ваша кровь нам нужна, мы не львы и не грабители. Оставьте мечи в ножнах, и мы не извлечем своих». Через минуту рекруты и люди дозора опустили оружие, не заметив ни знамен, ни рыцарских коней. Рядом с переговорщиком выросли новые тени, и их оружие в самом деле не было обнажено. «Нахрена тогда эти рога были?» — сплюнул на землю Ирин. «Только честных людей по ночам пугать. А чтобы вы не принялись нас резать, как увидите», — вступила в разговор тень, и она говорила женским голосом. «Твои сторожа, Ирин, и гору среди детей не заметит. Поменяй их в следующую ночь. Не помню я, чтоб имя называл. Я не знаю тебя, женщина. Ты зато неплохо знал мою мать. Скольких наших людей она тебе и твоим воронам отдала?» Воительница сделала пару шагов вперед и сняла шлем, являя ночи симпатичное, пусть и уставшее и покрытое прилипшей к коже дорожной пылью, лицо. «Я Дейси Мормонт, новая леди Медвежьего острова, и тебе лучше поверить моим словам насчет своих дозорных». Впервые за долгое время сердце Арьи забилось быстрее. «Мормонт, Дейси Мормонт, это просто невозможно. Ведь те рыцари, будь они прокляты, хвастались, что среди захваченных флагов был и медведь, или, ну я, стало быть, Ирин, да», — ответил дозорный, щуря глаза и всматриваясь в темноту. «Да вот только вас тут с десяток я вижу, а назвалась только одна, и та баба. Кто же прячется за дочкой седой медведицы? Меня кличут Томом из Семи Ручьев». Вальяжно, в шутку поклонился высокий мужчина. «Хреновая примета, ставить лагерь у самого могильника. Мертвые, говорят, скучают в своем пекле и компанию зазывают. Сомневаюсь, что старик Матт из таких». Ирин лишь презрительно отмахнулся. «Если он был хоть в половину таким справедливым, как у вас болтают, он не отказал бы дозорным в их праве. Но вот чего старику бы точно хотелось, так того, чтоб ваш главарь наконец-то представился. Ни ты, ни она на роль предводителей не годитесь. А верно старый мистер называл ворон умными тварями. Я командую этими людьми, Ирин. произнесла последняя тень. «Я, лорд Бриндентаули, новый верховный лорд этих земель и командир братства Трезубца, дядя. Но это невозможно. О его гибели говорят все деревни, все замки в округе. Каждый лев, говорят, величает себя победителем черной рыбы, дядя». Разум Марии едва ли не закипел от смеси удивления, восхищения и напряжения. Что она должна сделать? Назваться здесь и сейчас? Подождать, сохранить молчание и добраться до дома? Так, значится, вас не убили? Нет. И вскоре львы об этом пожалеют, Ирин. Я б пожелал вам удачи, сир рыцарь, да вот боюсь, вам она не сильно поможет. Пришли мы предложить твоим людям выбор, заговорил Талли, осматривая поляну. Может, кто-то из них задумается. Свой выбор они сделали, когда согласились надеть черное. Вот только с тех пор много чего изменилось, ворона. Арье пришлось сделать пару шагов вперед вместе со всеми остальными. Явление рыцаря из мертвых потрясло не ее одну. Каждый в лагере хотел услышать. Там, на севере, началась война. Болтон и Мандерли никак не поделят между собой правое регентство над малолетними старками, и оба собирают своих людей. Более того, на берегах севера появились ладьи железнорожденных. Пекло одно знает, чего эти выродки хотят на сей раз, но в одном я уверен, рассчитывать на их уважение к вашему черному знамени было бы глупостью. Вас перебьют задолго до того, как вы дойдете до стены. Перебьют, нас 30, кто тронет 30 вооруженных, да кто угодно. Ты про железнорожденных совсем ничего не слыхал? Эти твари могут что угодно. Мы обещали. Молчите. Во всю силу легких возопил Джиндри. Ко всеобщему удивлению, призыв сработал. Прошу, М-лорд, продолжайте. Я пришел предложить вам выбор. Вы можете продолжить свой путь на север, чтобы до конца жизни морозить жопы, охраняя державу от грамкинов и подобных им тварей. Будете жрать старую редьку, всматриваться в ночь да думать, не спрыгнуть ли со стены вниз, если, конечно, вы до нее доберетесь. Сделав паузу, сир Бриндин продолжил. Или же вы можете остаться здесь, с нами, заняться чем-то действительно полезным для державы, полезным и правильным. Эт чем же? Поинтересовался Уэт, в чьем голосе Арье послышался искренний интерес. Вчерашний грабитель никогда не скрывал, что согласился пойти с Ирином лишь ради сохранения руки. Убивать Ланнистеров, разумеется. Раздался из темноты ночи очередной голос, и вот теперь Арья окончательно растерялась. Возможно ли, чтобы у двух разных людей были настолько похожие, Пекло, совершенно одинаковые голоса, или же это в самом деле Тион Грейджой, воспитанник ее отца, несносный и самовлюбленный островитянин, любивший задевать Джона и ее, всегда радовавшийся любой возможности утвердиться за чужой счет, всегда нетерпеливый и надменный, принадлежащий по крови к тем, кто сейчас грабит север, и живой, готовый убивать Ланнистеров. А ведь мать говорила, что ее брат прекрасно разбирается в людях, он не стал бы брать к себе под крыло кого попало. Может ли быть так, что боги, в качестве злой шутки, послали ей именно того родича, которого она терпеть не могла дома? Тион прав, с этими словами дядя, сам того не зная, вогнал в сердце Арье новую стрелу. У державы есть настоящие, а не выдуманные бабками враги, и мне нужны любые мужчины, готовые драться за нее против них. Легкой победой простой жизни не обещаю, врать не умею и не умел никогда, но клянусь честью Талли из Риверена, после нашей победы я не оставлю вас щедростью. И, разумеется, те, кто присоединился к делу в его темнейший час, получат большую долю. Первым молчание нарушил Джиндри. Вы будете убивать людей королевы? Если ты, парень, говоришь о шлюхе цареубийцы, то ты прав, их мы и будем убивать. Я с вами, сир Бриндин, решительно произнес Джиндри. Я был в королевской гавани подмастерьем у кузнеца Тапхамата, умею работать по железу и... Отлично, такие нам особенно нужны. Как звать? Джиндри я. Ирин сплюнул на землю. Джиндри, ты что, забыл, почему бежал из столицы? Вы, все обещали себя ночному дозору. Попытка бегства из него карается смертью, и мои братья обязаны исполнить. Перелетная ворона ошибается, перебил его властный голос Бриндина Талли, никого здесь и сейчас не убьют. В этом я вам клянусь, как и в том, что все, желающие уйти на север, смогут тронуться в путь без нашего вмешательства. Пусть каждый решает сам, ворона, добавил от себя Тион таким знакомым Арье издевающимся тоном. Нас тут все равно больше, и, мне кажется, многие из твоих рекрутов так-то хотят остаться в осеннем лесу. Спасибо, Ирин, отозвался сам подмастерье, я помню, почему бежал из города, и я не хочу убегать еще дальше. Новый знакомый, может, даже новый друг девочки вышел вперед, порывая с черными знаменами. Вот только дальнейшая перевербовка пошла не совсем по плану Сиробринди Натальи. Стоило Джиндри сделать пару шагов вперед, как скрывшаяся было за ним Мария оказалась на всеобщем обозрении, и прямо перед глазами Тиона Грейджия. «Милорд Талли», — завопил Тион, стремительно и неумолимо приближаясь к ней. «Милорд», тут же, через пару мгновений он заорал уже на весь холм. «Это же Арья Старк», — раздался целый хор голосов. Удивление, возмущение, шок, сомнение. Дозорные не могли поверить, что их сирота Арри обернулся знатной леди. Им вторили ночные тени, пораженные подобным открытием. Молчание хранили только Ирин и Сирбриндин. «Ты опять прокисшего вина выпил, Грейджой», — заговорила Дейси Мормонт, все еще не верившая своим глазам. «Ты в этом сироте нашел дочь лорда Эддарда. Кто из нас несколько лет рос в Винтерфилле бок о бок с детьми лорда Эддарда, медведица?» — возразил ей Тион, подобравшись совсем близко к девочке. «Это Арья, немытая, грязная, уставшая и похудевшая, но Арья Старк все равно, ты», — подал голос последний из дома Талли. «Назовись, кем бы ты ни был, настал момент истины. Она, наверное, могла бы сыграть под дурочку, постараться поиграть с голосом, постараться раствориться в тенях, выставить Тиона дураком, каким он был всю свою жизнь, да продолжить путь на север». Но тут Ирия вспомнила вопрос, заданный Джиндри, и ответ им полученный. Она поняла одно: если она назовется, она останется здесь. Сир Бриндин не отпустит дочь сестры домой, в руки предателей и железнорожденных. И, если она останется здесь, то она сможет отомстить за отца, за раба, за плененных мать и сестру. «Прости, Бран, прости, Рикон». «Да, сир Бриндин, это я, Арья Старк из Винтерфилла». Арья попыталась поклониться, но вышло у нее это из рук вон плохо. Затем она подняла глаза на своего дядю и произнесла: «И я прошу вас принять меня в ваше братство, Брандон Старк». «Вперед, вперед!» — орал всадник, не оглядываясь по сторонам. По топоту копыт и так было ясно, что остальные похитители не отстают. Бран, связанный по рукам и ногам к седлу и с вонючим, тошнотворным кляпом во рту, мог только умолять богов, отцовских и материнских, о помощи. Что еще оставалось делать калеке? Лювин и Кассель говорили, что все будет хорошо, что с ним и Риконом на юг отправятся верные, достойные люди, что они смогут сопроводить их до Белой Гавани без происшествий, что все будет хорошо. «Погони за нами нет. Слышишь, Алин?» — кто-то окрикнул сзади. «Можно остановиться. Дух перевести надо. Отдохнешь в пекле», — отозвался тот, кто вез Брана в неизвестность. «И ты там окажешься, когда эти хреновые лютоволки и люди Мандерли отправятся за нами. Да нету там погони. Мы их так всполошили. Остановись. Кони упадут. И что тогда делать?» Еще где-то с минуту Алин скакал, не сбавляя темпа. Но потом он все же прислушался к мольбам своих людей. По его знаку остановились и все остальные, и Бран получил какую-никакую возможность осмотреться. Похитители остановились на голой равнине, по которой, сколько глаз хватало, росла низенькая, хилая трава. Понять, куда его везут, мальчик так и не смог. Пейзаж был настолько банальным и привычным для севера, насколько это возможно, да и не был Бран знаком с этими землями. «Ладно, дамочки». Главный похититель сошел с коня, не утруждая себя развязыванием пленника. «Мы отдохнем здесь немного, но затем мы будем скакать пару часов без передышек. Готовьте свои задницы». «Пошел ты», — устало произнес один из налетчиков. «Это тебе хорошо калеку вести, а моя болотная гадюка так и рвется из веревок. Мира тоже с ними, Арикон. А Жоин, сколько бы Бран ни силился, он не мог разглядеть никого. Ты ее, пока мы стоим, покрепче спеленай», — дал совет Алин. «Умудришься потерять добычу, сам тебя свежевать буду». Посреди усталого хрипа коней раздался чей-то сомневающийся голос. «Ты, может, себя уже видишь владельцем замка, Алин, но будем честны, мы ни хреново так обосрались, и тебе бы тут не советовать, а оправдание готовить. Гнилоуст, что на этот раз? Лорд велел обоих волчат взять, у тебя только один. Половина дела сделана, а ты хорохоришься словно Амбер, трахнувший очередную крестьянку», — отозвался из глубин ночи голос. «Угрожаешь тут свежевать Дагена, а чай сам попадешь на крест? Сразу видно, Гнилоуст, что разбираешься ты только в ругани». Смешок Алина показался Брану деланным, но сам главарь продолжал, как ни в чем не бывало. «Ну да, ушел от нас мелкий, вот только лорду Жердяю он как пятое колесо в телеге. Что он сможет сделать с самым младшим на руках, когда М-лорд получит настоящего наследника Старков? Стоит ему назвать поганого братца этого калеки лордом, как собственные подельники его бросят. Узурпация зовется это. Все, что нам осталось, это доставить калеку и твари болотных М-лорду, и он нас озолотит. Всех, слышишь, авось в баню наконец-то сходишь. Твои слова да М-лорду в уши. Спорить больше никто не стал. То ли они доверились главарю, то ли сочли это дело бесполезным, а вот отдых всем им требовался. Смерть Раббабран встретил горькими слезами, слезами бессилия и беспомощности, и злобы на себя самого. Весь замок горевал, и новоиспеченный верховный лорд Севера больше всех. Бран не мог себе найти места, все вокруг напоминало ему о погибшем брате, о казненном отце. Как только боги могли быть так жестоки, и кто бы мог подумать, что испытания только начинаются. Ведь письмо, гласившее о гибели Рабба и поражении его войска, принесло еще одно известие. Леди-мать Брана предупреждала верных слуг и защитников семьи о том, что Руси Болтон намеревается маршировать на Винтерфилл, убить юного лорда и стать регентом при Рикане. Мальчику это показалось чем-то невозможным, чем-то невероятным, чем-то, что наверняка подослал лорд Тейвин, желая посеять смуту среди северян. Вот только в скорости вокруг зимнего городка стали пропадать люди, а люди сира Родрика не могли их найти. Предложенный было матерью отъезд в Белую Гавань пришлось отложить, как назло простудился Рикан и слег в постель с жаром, и дорога через весь север могла попросту его убить, а уезжать в одиночестве Бран отказался. Потом из последнего очага, из Кархалда, из Черной Заводи стали доноситься тревожные вести о сборе там вооруженных людей, но и этого богам показалось недостаточно. Вскоре в Винтерфилл прибыли еще вороны, и они принесли еще больше черных вестей на своих крыльях. Железнорожденные напали. С родников, с каменного берега, с мыса морского дракона сообщали об их ладьях, а затем к Брану прибыл человек на взмыленной, полумертвой лошади, сообщивший, что островитяне захватили Темнолесье, взяли в плен всех тамошних главеров и спешно укрепляют замок. Это могло говорить, по словам мейстера Лювина, только об одном. Явились на северные берега они не ради грабежа. Не было известий с Медвежьего острова, не было известий с курганов, пока не появились первые предатели. 4 дня тому назад под стенами Винтерфилла показались воины со знаменами Болтонов, Карстерков и Амберов, под предводительством Рамси Сноу, бастарда лорда Болтона, который торжественно назвал своего родителя регентом при лорде Брандоне и потребовал от сира Родрика Касси открыть ворота замка. Желал, дескать, взять лорда Брандона под защиту его верных слуг. Ему ответили отказом, и, казалось, только присутствие других лордов помешало этому ублюдку начать немедленный штурм Винтерфилла. Ведь если его отец желал показать себя достойным регентом, он не мог начинать правление с пролития северной крови. Публичного. Вот только в Винтерфилле не было достаточного числа людей для обороны столь огромного замка. Бастард из Дредфорта привел с собой несколько тысяч человек, против которых сир Родрик мог от силы выставить 500. И, скорее рано, чем поздно, Болтоны должны были взять замок. Проклятая простуда отпустила Рикана совсем недавно, но оставаться в Винтерфилле Старки больше не могли, нужно было бежать. Выбор, как ему объяснили Кастелян и мистер, стоял между однозначным пленением до Новой Луны и шансом добраться до Белой Гавани, где у юных Старков будет на порядок больше защитников. Выбор казался настолько простым и очевидным. Тогда-то и родился план. «Скольких мы потеряли?» «Родерик, Дик, Душила, Кривозубый, Роберт», — отозвался чей-то голос. «Еще и старого Харса нет нигде. Тут я. Значит, 5. Нам же больше и достанется». Среди налетчиков прокатился самодовольный смех. «Поблагодарим мертвых в первой же пирушке. Обязательно выпью за Кривозубого», — заржал кто-то, «как мы теперь без его очаровательной улыбочки». Прошло 2 дня, как Бран, Рикан, Риды, Лютоволки и 20 лучших мечей Касси опустились в путь. Благодаря тайным подземным ходам древних королей Зимы им удалось проскользнуть мимо болтоновских людей и начать бегство до замка Сервинов. Он сам по себе не мог предоставить надежного убежища, но там, у лорда Клея, бывшего верным другом семьи, можно было бы получить скорых коней. Только с ними можно было надеяться на удачный побег. Но люди Болтона напали на их след. Как? Об этом Бран мог только догадываться. Может, Сноу пошел на штурм на следующем рассвете? Может, кто-то из слуг в Винтерфилле их предал? Может, их заметил далекий патруль? Может, боги в очередной раз решили злобно посмеяться? И ведь нападавших-то немного оказалось. Человек 10-13 от силы. Но налетели они в ночи так быстро, так стремительно. Они и не пытались победить всех защитников привала, они не пытались всех перебить, они схватили, кого успели, и помчались прочь, побросав менее удачливых подельников. Пусть их убьют, пусть их загрызут отвлекшиеся лютоволки, пусть с ними расправится стражи Рикона. Свой приз тот, кого все звали Алином, уже успел получить. «Дамочки, хватит прохлаждаться», — закричал Алин, возвращаясь к коню. «Лошадей у них мы, может, и не видели, но не факт, что их у них и взаправду не было. К тому же позади остались два уродливейших волка. Сами видели, как они рвали наших. Не хочу с ними столкнуться еще раз. А впереди нас ждет М-лорд и множество золотых драконов. Разве мы не везем их к Рамси? Нахрена нам этот ублюдок, когда есть М-лорд?» Все слыхали о том, что этот урод любит вытворять с простыми парнями, вроде нас, а я видал это. Лучше служить настоящему господину. Стоило ему сесть в седло, как бедный конь тотчас получил шпорами в бока. Вперед! Бешеная скачка началась вновь. Бесконечный север тянулся единой цепью пустых полей и первых сугробов, и малолетний лорд никак не мог понять, в какую сторону скачут предатели. В глазах рябило, голова едва ли не разрывалась, все тело ныло от безжалостных и беспощадных веревок. Как вдруг Алин начал сбавлять темп, тогда же Бран увидел первые, еще стоящие поодиночке деревья. «Ты куда?» – вопили сзади разные голоса. В них Брану чудились испуг, страх и боязнь. «В чащу, ночью, совсем рехнулся, только так мы можем обойти замок Сервинов и их сторожевые башни стороной, и не потерять тройку часов. В самом замке, конечно, уже с неделю как сидят наши, и можно было бы пойти напрямик, но я не собираюсь отдавать свою добычу незнамо кому». Алин отвечал по-удалому, замедляя конский бег, но не изменяя направления. «Я рос в округе и прекрасно ее знаю. За мной, у его пособников и выбора то, на самом деле, не было. Главная добыча была именно у Алина, и никто не хотел показаться лорду Болтону без нее». Позади главаря раздались бессильные проклятия, но никто не покинул отряд. Тут, в лесу, коней пришлось перевести на медленный шаг. Тропинка была узкой, а деревья в округе росли огромные и корявые. Скакать галопом тут не выйдет, а с такой скоростью даже пешие ратники могут их догнать. Что уж говорить о лютоволках, ведь не могли они погибнуть. Алин должен и сам понимать опасность. К ним подъехал один из налетчиков, у которого, впрочем, был другой вопрос. «Не ты один здесь вырос, Алин?» Голос Гнилауста Бран, как оказалось, запомнил. Только теперь этот голос был полон страха. «Ты ведешь нас сквозь лес короля оборотня, да ночью, да по тропе. Совсем охренел? Вертай, пока еще можем». Король-оборотень, лорд Винтерфилла, припомнил эту старинную сказку. Говорят, что в этом лесу его предок, некий король зимы, чье имя потомки предали забвению, устроил себе охотничьи угодья. Он обращался огромным волком и поедал людей, невинных и виновных разом. Трапезничал же он у огромного, вечного чародрева, к которому в этом лесу ведут все дороги. Бран раньше просил и отца, и старших братьев отвезти его туда, но все они только качали головами и отнекивались. То говорили, что это пустые россказни старый Нэн, то твердили, что у них нет на это времени, а наверняка попросту сами боялись. Но чем же кончилась та история? Как ни странно, но концовку то Бран и забыл. Да и какое ему теперь дело до этих старых байк, как будто они могут помочь управиться с похитителями. «Гнилоуст, ты, кажется, боишься?» — обманчиво дружелюбно спросил Алин. «Может, тебе яйца отрастить пора, когда скажешь, чем убивать призраков? Я тебе отвечу иначе. Кого ты больше боишься, Гнилоуст? М-лорда, ягайного ублюдка или трухлявых пней?» Затем главарь подвел черту. «Надеюсь, что их волки также боятся пней. Это даст нам время пройти эту чащу. Думайте о золотишке М-лордовском, и ничего с вами не будет». Больше никто ничего не говорил. Поразительное дело. Даже кони, казалось, онемели. Они шли вперед, но не издавали ни звука. Налетчики по-прежнему следовали за своим предводителем, но от них не было слышно ни шуток, ни проклятий, которые еще было раздавались в первые минуты путешествия сквозь глушь. И не только люди с конями соблюдали тишину. Сам лес встречал чужаков удивительным молчанием. Не пели птицы, не шумели мелкие звери в траве. Даже голодные волки, горделивые хозяева многих северных лесов, не выли в округе. Раньше Брану казалось, что нет ничего страшнее, чем оказаться в диком лесу и услышать поблизости от себя стаю. Теперь же он понял, что может быть много хуже этого кошмара. Оказаться в том лесу, что словно умер. Темнота в бывших владениях оборотня казалась всепроникающей и абсолютной. Бран, сколько бы ни силился, не мог толком разглядеть ни одного дерева. Кора и сами толстые стволы сливались с ночью, будто не имея ни начала, ни конца. Про какое-либо сияние звезд или луны в этом мире оставалось только позабыть. Небесные светила умерли, навсегда покинули эту чащу. Повсюду царил леденящий душу мрак, а между веток гулял холодный, зимний ветер. Бран даже порадовался немного за Рикона. Простыть заново тут было проще простого. Молчание не давало ему покоя. Почему же они молчат? Хоть что-нибудь говорили бы. Пусть оскорбляют, пусть ругаются, но не молчат. Невысказанное пожелание лорда Старка исполнилось. Удивительным образом. Налетчики выехали на поляну, удивительным образом чистую от любых деревьев. Кроме исполинского чердрева, толстое, уродливое и ветвистое, оно прикрывало поляну от какого-либо небесного света. Оно наверняка успело состариться еще до прибытия андалов в семь королевств. Лик разглядеть во мраке было невозможно, но Брану на мимолетное мгновение показалось, будто бы тысяча и один глаз одновременно посмотрели на него из темноты. Алина подобное озарение не посетила. «Вот и твой пень виднеется», — засмеялся Алин уж очень громким ржанием, что, гнилой рот, все еще ссышься от старковских сказочек. Ответом командиру стал дружный, деланный, чуть ли не вымученный смех его людей, громкий, но насквозь фальшивый. Так порой смеялись Роб, Арья и он сам, когда леди-мать ловила их за чем-то мальчишеским и глупым. Вот только громогласный гогот слуг Дредфорд оказался неуместным, противоестественным, даже оскорбительным. Уж очень заметным было противоречие между их поведением в дороге сквозь лес и тем, как они позволили себе насмехаться над самым его сердцем. И только теперь Бран понял, они же остановились. Уже с минуту как отряд не двигался с места, уже минуту как он смотрит на одну и ту же ветку, и минуту как Алин с его людьми глазели на белоснежное дерево дрожали, будто кони. А ведь похитители не должны себя так вести. Не Алин ли требовала-то всех двигаться вперед, пожелав ради сокращения пути забраться в эту чащу? Тут раздался первый крик страшной боли, который и покончил с гоготом. Бран ничего не мог разглядеть в темноте, что казалось всепоглощающей, зато он мог прекрасно слышать. Впрочем, понять, что все это означало, способность разбирать крики с воплями никак не помогала. Чумазый себе горло перерезал, завопил гнилой рот. «Бежим отсюда на! Что за?» Голос Алина оборвался на полуслове, будто некая печать закрыла ему губы. Его молчание было особенно поразительным из-за нечеловеческих звуков, исходивших позади. Там выли, орали, рычали, стонали. Алин не стал скакать прочь, сломя голову, не стал и отдавать приказов. Нет, он спешился, оставив лорда Винтерфилла привязанным к бесхозной лошади. Он побежал было назад, ко своим людям, как тут на него набросился один из его людей. Главарь шайки даже не успел извлечь свой клинок, как оружие бывшего соратника выбило ему глаз. Но на этом убийца не останавливался. С дикими, едва ли похожими на человеческие, воплями он ударил Алина еще, и еще, и еще. Тот был мертв до того, как ударился о землю. «Сдохни, членонос проклятый!» Зверем рычал налетчик, проделывая мечом в стеганке мертвого предводителя дырку за дыркой. «Сдохни! Это я должен был стать его помощником! Я!» Его речь вскоре перестала быть хоть сколько-то осмысленной. Из его кровожадной глотки теперь доносилось только злобное рычание. Тем большим было удивление Брана, когда позади раздался громоподобный крик. «Вернись под землю, упырь! Сгинь, проклятый!» На глазах у совершенно растерявшегося, ничего не понимающего Брана, на убийцу Алина сзади напал другой мужчина. У того в руках был только кинжал, но за него было преимущество внезапного удара. Ему удалось вогнать холодную сталь в спину звероподобного, но тот ударом поистине нечеловеческой мощи снес убийце упырей голову, покатившуюся куда-то прочь с поляны. Лишь тогда вогнанный в живот кинжал оказал желанное воздействие и упокоил потерявшего человеческое подобие налетчика. Еще с минуту в темноте раздавались крики, стоны, проклятия, звуки рассекаемой плоти и соприкасающихся друг об друга топоров, кинжалов, палашей и мечей. Но затем оборвался последний крик, и в это мгновение все стихло, так же неожиданно закончившись, как и начавшись. Стихли и стоны, и вопли, и звуки страшного боя. Бран ничего не мог понять, что случилось, почему люди Болтона перебили друг друга, словно дикие твари, почему они остановились на этой поляне, и почему кони стоят, словно вкопанные в землю. Никто не бежит, никто не мчится прочь от крови и битвы, никто даже не ржет. От множества удивительных вопросов, на которые мальчик никак не мог найти хоть какой-то вразумительный ответ, его голова разболелась еще сильнее, и он почти что пропустил мгновение, когда заботливые и сильные руки перерезали веревки, принимая его беспомощное тело на себя. «Бран, тебя не ранили?» – осведомилась Мира, укладывая лорда Винтерфилла на теплый меховой плащ. «Нет, Мира», – ослабшим голосом произнес Бран, – «ранить не ранили, они только друг друга резали и зарезали». Подвела черту жительница болот, осматриваясь по сторонам. «Кто самого себя, кто другого? Кто тебя освободил? Где Джоин?» Задал пару насущных вопросов Бран. «Все остальное может подождать. Он должен знать, что случилось с друзьями, попавшими из-за него в эту беду. Джоин собирает мечи с них, начало с конца девушка, а меня, и меня, и его освободили они, перед тем, как решили друг другу кровь пустить. Бран, ты меня слышишь?» Голова заболела особенно сильно. Повинуясь неведомому, но неодолимому чувству, Бран повернул глаза от растерявшейся Миры туда, где находилось чердрево. Он вновь летел. Летел так далеко, так высоко, что дух захватывало. Исчезла боль в руках и ногах, пропали усталость и растерянность. Бран наслаждался свободой. Под собой мальчик видел Винтерфилл, окруженный сотнями огней, горящее западное побережье, несравнимое ни с чем рассветное солнце на далеком востоке. Он мог видеть замки, города, людей и каждое их лицо. Так же отчетливо, как он видел перед собой трехглазого ворона, летящего бок о бок с ним. И сейчас Бран Старк был рад этому соседству как никогда прежде. «Ты помог нам, невелик труд толкнуть убийцу к убийству», — прокаркал трехглазый ворон. «Это, мальчик, только начало моих чудес, начало, но это ведь восхитительное волшебство, для непосвященного, для несведущего. Мне доступна куда большая сила, сила, что способна убивать и воскрешать, калечить и лечить», — каркала птица, не отводя свой третий глаз от мальчика. Оно может так помочь моей семье». Дыхание Брана чуть ли не перехватило, он попытался представить возможности, избавиться от увечья, выгнать железнорожденных, покарать Болтонов, отомстить Ланнистерам, освободить мать и сестру, семье, Северу, мне, может и поможет, если ты готов учиться моему ремеслу, моему колдовскому умению. «Я готов, ты хочешь учиться, я чую это», — удовлетворенно произнесла птица, — «но ты должен показать себя достойным моего учения». «Как?» — задал наслаждающийся свободой мальчишка единственный имеющий значение вопрос. «Путь на юг для вас закрыт», — как ни в чем не бывало произнесла птица. «Друзья вашей семьи слишком далеко, а замок Сервинов уже во власти людей без кожи. В одиночку вы лишь встретите там смерть или плен, но я еще могу найти Рикона. С нашими рыцарями у нас будет шанс добраться до Белой гавани», — попытался возразить Брандон. «Они уже покинули дорогу и скрылись в лесах. Твой брат сейчас слишком далеко от мест, где я нахожусь в силе. Я не смогу тебя провести к нему или на юг, но есть иной путь». «Какой?» За место ответа трехглазый ворон полетел вперед, так скоро, что телом Бран никак не мог его настигнуть. Не мог он летать так поспешно, но взором мальчик проводил птицу. «Дальше Винтерфилла, дальше последнего очага, дальше стены, дальше густого, первородного леса, на север». Примечание к части. Уважаемые читатели, соавторы просят вас проявить активность в комментариях под этой частью вопреки очередным техническим проблемам фигбука. Поделитесь с нами вашими мыслями о главе, о работе. Будем благодарны. Акт 2, глава 20, о крови и клятвах. Он шел промеж обугленных руин. Перед его глазами стоял мертвый город во всем его страшном обличье. Засыпанные вулканическим пеплом и обломками улицы, изувеченные стены и остовы от шпилей, что некогда пронзали сами небеса. Лишь немногие поистине титанические башни по-прежнему возвышались над этим царством смерти и мрака, но и они были изуродованы до неузнаваемости и покрыты серой пылью, словно застывшие пальцы мертвеца. Некогда великолепные дворцы из белого мрамора и утонченного злата стояли среди этого разорения, словно напоминание и урок горделивым владыкам. Тут не было ничего живого, ни человека, ни птицы, ни зверя, ни дерева. Ему пришлось обойти перегородившую дорогу и обвалившуюся триумфальную арку. Затем его глаза различили останки некогда исполинской статуи, одна уцелевшая ступня которой была крупнее основания многих замковых башен. Разрушение и запустение царили в округе, куда бы он ни бросал свой бегающий взор. Тут с легкостью можно потеряться, навечно раствориться промеж этих останков давно сгинувшего величия, но он, ведомый чьей-то властной, пусть и неведомой, дланью всегда находил путь. Он шел вперед, ведомый непостижимым, неодолимым чувством, ни долгом рыцаря, ни желанием самолюбца, но зовом к избранному. Он сомневался, он хотел повернуть назад, он отчетливо понимал, что людям не место среди этих проклятых развалин, но он шел вперед. Почему-то, откуда-то он знал, что разворот будет означать признание в поражении, роспись в бессилии, предательство. А он не был предателем. Он шел, и сотня лет подвигов и измен, битв и интриг глядели на него. Славные герои, бившиеся и павшие до его рождения, верные друзья, подхватившие знамя и сохранившие его сквозь лето и зимы, невинные, павшие по злой воле узурпаторов, их призрачные глаза были прикованы к нему. И, чем дальше путник пробирался меж камней и пепла, тем явственнее оживал город. Живой мог видеть мертвых, и мертвые могли видеть живого. И те, кто ушел раньше, укрепляли его веру в себя. Он видел удалых братьев, пронзенных десятками стрел, изможденного юношу, для чьих худых рук стальные цепи были слишком велики, храброго воина, в чьей груди зияла черная прореха, умудренного книжника, державшего в руке собственную голову, обреченного воителя, из шеи которого торчал клинок, горького пьяницу с красным лицом и раздутым животом. Всех, убитые ничего не говорили, слова были излишни, ведь тот, что еще был жив, и так знал, что от него требуется. Он шел дальше и дальше, не встречая никого из плоти и крови на своем пути. Все казалось настолько древним, мрачным и покинутым, будто бы здесь никогда и не было живых людей. Словно некая сила, что выше любого смертного, попыталась поиграться с материей и, недовольная результатом, поспешила его уничтожить. Тут все кричало, что живому, непрошенному гостю здесь нет места. Темное, с багровыми отливами небо, вездесущий серый пепел, оскверненные храмы, разрушенные дома. Но повернуть назад он не мог, и, коли так, оставалось только завершить начатое. Оставалось только идти вперед, окончательно доверившись предчувствиям, что крепли в его сердце с каждой минутой. Он шел, пока его глазам не предстало нечто поистине невероятное. Колоссальное здание из белого и черного камня, сохранившееся сквозь века и катастрофы, явилось пред ним во всем своем неприходящем великолепии. Высокие резные колонны по-прежнему стояли непоколебимо, гигантский золоченый купол покрывал половину небосвода, ступени сохранились ровными и чистыми, а врата из темного металла будто бы светились изнутри. На огромном фронтоне были изображены герои давным-давно забытых эпох, драконы, способные укрыть своей тенью целый город, а по центру чьи-то умелые руки изобразили мужчину и женщину, приносящих друг другу свадебную клятву. Разница между этим местом и всеми окружающими его руинами была настолько ошеломляющей, что одинокий странник замер на месте, пытаясь объять необъятное. Наконец, его взор упал на памятный монолит, установленный у самой первой ступени. Ныке, Айнархен Тартрия Линтрот, Саелас Йенобе Эрзия, Валрия Юдлия Сезио Талатия Иксия, Изулам Персемсия, Есмилия Дерис Дерати, Ирукхан Кисарии Блия Актион, Гиерион Сеиеи Хосса, Трси Сетали Морг Хлилара, Бонихай Ейхати, Сеиеиха, Бонихай Морг Хлире, Амзес Сехаин Дес Йеми Икиарья Сеиеми Изула Эмрия Исси 19. Юный гриф. Подъем. Закаленный долгими годами упражнений и тренировок, юный гриф в одно мгновение вернулся в мир из плоти и крови. Голос принадлежал Джону Коннингтону, его наставнику, учителю и воспитателю. Немолодой мужчина смотрел на него своим требовательным, но в то же время заботливым взором, в котором уже не было и следа от сонливости. Сегодня юношу разбудили куда раньше обычного. Значит, что-то грандиозное начиналось. Решили сбиться все-таки? Поспешил озвучить свою догадку Эйгон. Да, наши маневры были замечены, подтвердил его предположение наставник, и Виемонт Дриар принял вызов. Значит, Валантийский Триарх все-таки собирается сражаться. Небось посчитал, что отступление через все спорные земли будет воспринято его покровителем как поражение. Значит, он будет испытывать удачу, а, если повезет, то заработает славу победителя золотых мечей и принудит мир к капитуляции. И если ты настаиваешь на том, чтобы участвовать, настаиваю, да, негоже королю отсиживаться за высокими стенами, пока его войско идет на битву. Юноша лихо поднялся с кровати, стараясь сбросить с себя оковы сновидения. Или же видения, вы ведь сами говорили, что капитанам не терпится увидеть меня в деле. И я их понимаю, мы ведь не можем просить людей погибать за малодушного труса. Франклин, Балак, Лисана да Тристан в самом деле говорили, что неплохо бы тебя испытать», словно нехотя признался Коннингтон. Да и сам Стрикленд намекал на это в своей двуличной манере, и мы постараемся дать им исчерпывающий ответ. Голосом, не допускающим сомнений, ответил юный гриф, поспешно одеваясь. «Их требование разумно, милорд. Пусть войско увидит меня в бою. Ему, если боги помогут, еще предстоит пересечь узкое море под моим стягом. И я хочу, чтобы они стали моими еще до того, как я назовусь своим истинным именем. К твоему горю, назваться каким-либо именем может только живой», постарался его урезонить Коннингтон, «а там, в поле, будет настоящая бойня. Послушай меня, парень, и останься тут. Еще будет у тебя время покрасоваться перед золотыми мечами. Когда, в славных стычках с фуражирами волонтийцев, в достойных песен боях за городки с такими звучными именами, как Шлюшья Яма», позволил себе немного сиронизировать Эйгон, пытаясь справиться с подступившим волнением. «Вы с сиром Ролли достойно подготовили меня к войне. Пришло время показать людям, что в Эссосе не один дракон, а два, и один из них — черный». Перебрасываясь словами с Коннингтоном да одеваясь, Эйгон пытался оттолкнуть от себя мысли об увиденном во сне. Картина разрушенного города уже не первый раз являлась к нему по ночам. Сновидения начались вскоре после того, как небеса озарила красная комета, та, что исчезла совсем недавно. Они, чего раньше с ним никогда не бывало, повторялись, не желая отпускать юношу. Более того, детали оставались узнаваемыми от сна ко сну. Всегда он видел город, всегда его сопровождали призраки мертвых наследников демона Блэкфайра, всегда он двигался вперед через руины. «Ролли ждет тебя», — сказал Джон, поднимаясь со стула. «Твои мечи и доспехи у него. Как будешь готов, мы идем к Стрикленду». Сегодня добавилась, правда, одна деталь, которую Эйгон никак не мог припомнить раньше. Появился памятный камень, на котором умелой рукой были высечены слова возвышенного классического наречия Валерии. И сейчас, идя по узкой дорожке военного лагеря, парень в точности припоминал те слова. Императором далекие предки звали того человека, что имел право единолично распоряжаться легионами Фригальда и даже призывать на войну любого драконьего наездника вне зависимости от желаний Ионова. И последним императором был тот самый Эйнар Тартерис, что повел сотни драконов и десятки тысяч лучших воинов Фригальда против армии принца Гарина Великого. И, вроде как, Эйнар был славен не только воинскими достижениями, но и выдающимся талантом архитектора. Неужели эти сны – видение, видение какого-то места, где он должен побывать, куда его приведет судьба? Неужто речь идет о самой старой Валерии? Впрочем, подумать об увиденном он еще успеет. Были Таргариены, способные предвидеть будущее. Были Блэкфайры, способные на то же самое. Вот только демона второго эти прозрения привели к каменным мешкам и смерти от истощения в Красном замке. Сейчас нужно сосредоточиться на чем-то, имеющем отнюдь не призрачный смысл, на грядущем сражении. В конце концов, это все не будет иметь никакого смысла, если он ляжет костьми под стенами мира. А как бы он ни убеждал Джона Коннингтона в обратном, риск погибнуть был в самом деле велик. Виемонт Дриар вел за собой, по словам разукрашенного Лисона, около 12 тысяч опытных, закаленных в боях бойцов. Они пережили нашествие дотракийцев, они прошли через спорные земли и разбили все, что местный овечий магистрат бросил против них. По ту сторону Эйгона, Джона и остальных ожидают привычные к крепкой драке люди, чующие вражескую кровь и свою добычу. Их командир, судя по словам Майера, хоть и отважен до безрассудства, но в то же время умен и расчетлив. Против волонтийцев мир мог выставить всего чуть больше 6000 ополченцев, все, что он мог собрать после дотракийского набега и ряда неудачных сражений в спорных землях. И, конечно же, на их стороне было 10 тысяч бойцов золотых мечей. Вот только Эйгону не нужно было быть ветераном сотни битв и десятка кампаний, чтобы оценить всю ничтожность местного ополчения. Наспех собранные, едва ли чему-то обученные, плохо вооруженные и, вдобавок ко всему, напрочь лишенные веры в победу. Горожанам пообещали легкую, быструю войну против ненавистного Валантиса. Пара стычек в спорных землях, говорили магистры, и Таргариенов утопит в Рейне, а мир прирастет новыми землями с золотыми рудниками. Пара стычек, говорили магистры, и каждый житель мира сможет насладиться плодами победы. Одну часть обещаний магистры даже сдержали. Сегодня воистину каждый мириец мог вкусить достигнутых правителями результатов. Без золотых мечей, мир мог бы послать к Валантийскому триарху разве что послов с просьбой о мире. Этот сброд ничего бы не смог поделать с вражеским войском. Насколько знали Игон и его воспитатель, Гарри Стриклинд до последнего желал воевать от обороны, полагаясь на высокие и прочные стены вольного города. Флот Валантиса, рассуждал генерал-капитан, далеко и занят другими делами, а всего с 12 тысячами подобный город валантийцам штурмом не взять. Золотые мечи могли бы годами оборонять город, исправно получая из его казны заслуженное жалование, и не рискуя при этом крупными потерями. Логика, вполне достойная вчерашнего казначея, и довольно-таки здравая для любого генерал-капитана. Но осторожная и выжидательная тактика Стриклинда, судя по всему, разбилась о две скалы, а жадность его капитанов и о нетерпении его бойцов. Игон уже второй месяц жил бок о бок с золотыми мечами, смог присмотреться к ним как подобает. Помогали как полученные уроки вместе с природной наблюдательностью, так и отсутствие у наемников привычки вилять да уклоняться от разговоров. Тут люди привыкли к постоянному смертельному риску, старались доверять друг другу и говорили то, что думали. И, формально, Игон был одним из них, внесенным в списки отряда воинам по имени Юный Гриф. Может, с ним и не спешили делиться откровениями из жизни, но обсуждать известия наравне с остальными он мог. И рядовые мечи, и сержанты в последнее время громогласно жаловались на генерал-капитана, проклиная его нерешительность и трусость. Все, с кем Игон успел поговорить, считали ошибкой отказ Гарри от участия в Валантийской кампании. Но многие шли еще дальше. Они полагали ошибочным решение Стриклинда занять сторону Триархи в их войне с Таргариенами. Говорили даже, что многие воины требовали послать людей к Визирису Таргариену с предложением заключить последний контракт золотых мечей. Болтали, будто не столь важен цвет дракона, сколь его реальные возможности. Уверяли один другого, что Визирис обязательно наградит успевших присоединиться землями, замками и золотом. Только с помощью денег Иллирия Мапатиса и строгих внушений Стриклинду удалось поддержать порядок, но и сейчас недовольные голоса можно было различить в общем нестройном хоре. Потому золотым мечам отчаянно нужна была битва. Настоящее дело, в котором достойные обретут добычу и отрежут для себя возможность как-либо договориться с Таргариеном. Иначе Игон и его покровители могут потерять и последнюю, призрачную надежду на трон Семи Королевств. В конце концов, Гарри Стриклинд уступил уговорам десятков перепуганных магистров и повел свое войско вперед, ища встречи с воинами Валантиса. На выходе из палатки их ожидал сир Ролли с вооружением. Человек, бывший для Игона талантливым и одаренным мастером над оружием, теперь помогал своему королю облачиться подобающим образом. Грифы в походе обходились легкими кольчугами да верными мечами. Подобающий для средней руки наемников набор, что-либо лучше уже привлекло бы нежелательное внимание. «Вас, милорд, генерал-капитан зовет», — уведомил Коннингтона верный рыцарь, помогая Игону справиться с ножнами. «Да, Гарри прекрасно помнит, что я не запросто так считался одним из возможных преемников Майлса». Скупая улыбка, столь редкая на лице мужчины, проявилась на пору мгновений. «Ему пригодятся мои советы, и он это хорошо знает. Как-никак, для генерал-капитана Стриклинда это будет первое настоящее, достойное сражение. Вся репутация от этого зависит. А я, ты пойдешь со мной», — ответил Коннингтон юноше. «Как воспитанник, которого я не могу отпустить от себя, тебе лучше всего будет помалкивать. Стриклинд и остальные пока что не уверены, с кем именно имеют дело». Сам того не ведая, старый гриф вонзил в сердце юноши очередной кинжал. С каждым днем парню становилось все тоскливее и гаже на душе от того, на какой подлый обман пошли те, кто считают себя его покровителями. Они внушили достойному лорду и храброму рыцарю, что отдают ему наследника его покойного принца и сюзерена. Внушили, будто бы он опекает Айгона Таргариена, сына принца Ригара и принцессы Эли, цинично сыграли на чувствах преданного вассала. Пусть его верности посвящена недостойному. И много лет Джон Коннингтон провел бок о бок с потомком демона Блэкфайра, ничего о том не ведая и искренне веря, что служит Айгону Таргариену. Старый гриф даже стал считать Визириса вторым Мигаром, алчным до власти дядей, способным убить более достойного племянника. Во многом благодаря влиянию Иллирия Мапатиса, Айгон до сих пор прекрасно помнил ту судьбоносную беседу, в которой пенташейский магистр раскрыл ему его происхождение. Много вопросов в тот теплый летний вечер задал юноша, Но одним из самых непростых был этот. Зачем они обманывали, обманывают и продолжат обманывать Коннингтона? Неужели нельзя было доверить вскармливание истинного короля кому-нибудь из его немногих, зато искренних слуг? Ответ был дан исчерпывающий. Я мог бы воспитать из тебя прекрасного торгового принца. Твоим богатством, Эйгон, самые умелые казначеи не ведали бы предела, твои агенты вели бы дела от закатного до нефритового морей, тебе принадлежали бы великолепные и несравненные сокровища. Умер бы ты в глубокой старости, от тех излишеств, что уже угрожают мне. Майлстоун воспитал бы из тебя выдающегося наемника. Люди пошли бы за тобой хоть в Ити, хоть в Массорию. Ты бы превосходно разбирался в тонкостях вольных компаний, ты вел бы жизнь, полную приключений и опасностей. Наверняка бы превзошел самого жгучего клинка свершениями. Умер бы ты, скорее всего, молодым, и твой позолоченный череп украсил бы вход в палатку твоего преемника. И еще один. Наш друг вообще не годится в воспитатели. Я это знаю, он это знает. Посему этот вариант мы даже не рассматривали. Твоя мать не такой судьбы желала для тебя, Эйгон. Она не хотела видеть тебя богатым купцом, утопающим в роскоши и потакающим своим прихотям. Она не хотела видеть тебя наемником, продающим свой меч толстякам вроде меня и меняющим кровь на золото. Она хотела, Эйгон, чтобы ты занял положенный тебе трон ее предков, чтобы ты смог преуспеть там, где терпели неудачу все твои предшественники. Юноша тогда внимал каждому слову этого странного человека, назвавшегося его родным отцом. На улицах Пинтоса ни единого доброго слова о Мапатисе не услышишь, но здесь, но сейчас он в самом деле был любящим родителем, ведущим непростой разговор со своим чадом. Так и появился Коннингтон на горизонте. Королей, мальчик мой, не просто воспитывать, и одни только беглые септы и мистер тут не справились бы. Им всем нужен был направляющий, такой человек, что родился и вырос промеж знати семи королевств, знающий, чем и как живут в замках и деревнях подле них. Никого достойнее Коннингтона мы найти не сумели, а, поверь, мы искали тщательно. И, как я погляжу, наш Джон прекрасно справился со своей задачей. Род Димона достойного еще не видел человека, лучше подготовленного к своему бремени. То, как торговец сыром и пряностями завершил речь, навсегда вошло в память молодого принца. Я прошу прощения за то, что обманывал тебя, Эйгон. Но обман Коннингтона был необходимостью, что помогла нам приблизиться к цели. Продолжай в том же духе, подыгрывай ему, пока не придет твое время. Затем он либо поймет, либо сам уйдет. Сейчас парень был склонен согласиться с Иллирио. Он в самом деле чувствовал в себе некое призвание, некий зов к делам возвышенным и великим. Он ведь остался последним истинным наследником Железного трона, последней надеждой исправить великую ошибку прошлого. Вот только богам, похоже, до того дела нет, если они позволили взойти на престол жирному ублюдку Роберту. Даже если королева Нейрис родила не от того брата, Дейрон лжерожденный оставался бы от драконьего семени. Но Роберт Баратион никакого права на престол не имел, кроме права своего молота. И этого оказалось предостаточно. Юноша бросил нервный взор на свои ножны. Хватит ли их содержимого против целой державы с одной стороны, и трех драконов с другой? Но ответить самому себе на этот вопрос Эйгон не успел. Облачение было завершено, и им пора было двинуться в путь. Нас ждет Гарри, не будем томить его. В раздражении он становится совершенно невыносим. Эйгон про себя обрадовался решению Джона, которое давало ему возможность отвлечься от тягостных раздумий. Путешествие по лагерю Золотых Мечей не заняло много времени, зато укрепило решимость последнего Блэкфайра. Наследники Игора Риверса были верны его заветам. Даже временный лагерь поддерживался в порядке, близком к идеальному. Подозрения Коннингтона не оправдались. Новый генерал-капитан подчиненных не распустил. Даже зная, что враг находится еще далеко, мечи озаботились укреплениями. Лошади и слоны были накормлены и напоены. Воины старательно ухаживали за своим оружием, доделились друг с другом всяческими историями. На пути к Стрикленду Эйгон не без удовольствия подмечал уверенность, стойкое спокойствие, слышал разномастные остроты. Золотые мечи были уверены в себе, своей звезде и своих навыках. С такими людьми в самом деле можно идти на опасное дело. Но видел юноша и ополченцев мира, посланных своими магистрами на верную смерть. Наспех вооруженные, плохо подготовленные, потерявшие любую веру в победу, эти мужи разве что не плакали. Они держались обособленно от мечей, жаловались, хныкали, да молились. Семерым Эрглору, тысячи богов вольных городов, молились всем, кому только могли, да не за победу, а за спасение жизни. Не с таким настроем побеждают, не с таким настроем идут на решающую битву кампании. Обреченные мужчины плохо атакуют, плохо держат строй, норовят сбежать при первой опасности. Как-то там писал валерийский архонт Димон Белейрис. Стойкость армии определяется стойкостью самого малодушного легионера. Оставалось надеяться, что генерал-капитан, если и не читал поучения полководцам, то знаком с этими идеями. У двух грифов приняли коней, и юноша с легкостью спустился на землю. Стражники посмотрели на него без особой симпатии, но, заметив Коннингтона, пропустили обоих. За заветным порогом Эйгон увидел Гарри Стрикленда, стоявшего подле широкого стола в окружении разукрашенных магистров мира. Этих жирных свиней сограждане отправили за стены наблюдать за ходом кампании, и сейчас они пытались добиться учета своих прав. Где-то там, позади них, стояли капитаны золотых мечей, которым чин не позволял участвовать в беседах с нанимателями и их представителями. А вот правители города, судя по всему, уже теряли последние остатки терпения. Но ополчение не способно биться с бронированными всадниками. Их наскок, это будет бойня, горячо возражал толстяк, не способный при всем желании разглядеть свои ноги. Вы понимаете это не хуже. Статья 6, произнес Стрикленд, чьи бледные глаза казались бесцветными. Генерал-капитан золотых мечей сам решает, когда и как он будет биться. Наших людей попросту растопчтут, возмутился другой магистр, еще массивнее первого, и вы обязаны этого не допустить. Статья 6. Наемник знал, что наниматели нуждаются в нем куда больше, чем он в них, и говорил с позиции силы. Я обязан победить волонтейские войска, это я и собираюсь сделать, действуя по своему плану, магистры. Но тогда какого неведомого мы не обсуждаем план? У вас ведь есть план, достойный сир. Статья 6, пункт 3. Не повышая тона, повторил седой мужчина. Магистрат мира согласен, что вопросы воинской тактики остаются в полном ведении генерал-капитана. Вы издеваетесь над нами. Только цитирую договор, заключенный вами по доброй воле и без принуждения с нашей стороны. Гарри сделал вид, будто он только сейчас подметил прибытие грифов. Очевидно, он ожидал только Коннингтона. Так или иначе, а его указывающий к двери перст нельзя было трактовать двояко. И, говоря о тактике, раз прибыл мой последний капитан, оставьте нас, магистры, нам еще предстоит доработать план. Эйгону показалось, что магистры сейчас разорвутся от злости. Мы требуем отчета, что вы себе позволяете, мы платим. Статья 8, пункт 5, безошибочно процитировал Стрикленд. Военные советы генерал-капитана проходят исключительно с теми людьми, с которыми генерал-капитан сочтет необходимым посоветоваться. Когда, уважаемые, мне понадобится осведомиться о ценах на мирийское стекло, я незамедлительно приглашу вас на совет. Глядя на Гарри Стрикленда, Эйгон испытал невольное уважение, уважение, которого его наставник к этому человеку не питал. Однако юношу учили ценить каждого подданного за его способности и достижения. И сейчас генерал-капитан вовсю щеголял непревзойденным даром к крючкотворству. Так, наверное, репутация компании была создана. В самом деле, тебе не придется нарушать контракт, если ты его заранее составишь наиболее удобным для себя способом. Эйгон подумал про себя, что если боги им помогут, то быть Стрикленду новым мастером над законами. Этот сможет оправдать что угодно и составить какой угодно закон в наилучшем виде. «Пока что оставьте нас», — повторил генерал-капитан, чей тон стал жестче. «Это для вашего же блага». Магистры поспешили убраться, понимая всю слабость своего положения. Именно их глупостью мир был втянут в войну, именно они назначали тех бездарей, которых до сегодня огромил триарх Веймонт. Им некого, кроме самих себя, винить в том, что вольный город теперь полностью зависим от милости Стрикленда и золотых мечей. Пусть бегут прочь, закрываться в своих палатках, да пытаться забыться в винных парах и объятиях мальчиков для утех. Чем бы битва ни кончилась, они на ее исход влияния оказать не могут. Когда последний магистр скрылся, офицеры золотых мечей рассмеялись. Мало что так радует наемника, как возможность безнаказанно макнуть жирных, дряблых нанимателей лицом в грязь. Черный балак хохотнул, сир Франклин Флауэр заржал, дородный септон позволил себе легкую усмешку, и даже его учитель и опекун улыбнулся, что с ним бывало нечасто. «Люди готовы?» — обратился Стрикленд ко всем собравшимся. «Люди-то готовы», — едва ли не плюнул огромный Флауэрс, А вот овцы, нет, эти. Генерал-капитан отмахнулся. На них надежды нет. Дрогнут после первого натиска, когда триарх догадается бросить на них свою конницу. Вернее, дрогнули бы, реши я оставить их в гордом одиночестве. Вот только я еще не выжил из ума. И сейчас, когда лишние уши нас оставили, Лисана, сообщи остальным, что рассказал мне на рассвете. Разукрашенный, напомаженный и разодетый лиссиниец заговорил своим нежным, тоненьким голосом. Мой человек подал весть из лагеря Виемонда Дриара. Триарх Валантиса понял, что мы можем отрезать его от ближайшей переправы через мертвую реку 20. У него два пути. Либо бросаться с нами на перегонки и уходить обратно в спорные земли, либо дать нам бой. Виемонд решил биться. Он развернул свои силы с тем расчетом, чтобы не дать нам прямой дороги к мостам и в то же время прижать к реке нас самих. Это хорошо, что Валантиец не побежал, заметил грузный сир Франклин Флауэрс, расчесывая свой очередной шрам на лице. Бегать за ним по разоренным спорным землям – хреновая затея. Наш рыцарь прав, заметил Лисана Маар, улыбаясь всем разом и одновременно никому, вот только Виемонда надо еще и победить. Разведчики уверяют, что нам предстоит встретиться с 10 000 пехотинцев, 2 000 бронированных всадников да 15 слонами. Войско это хоть и усталое с маршей, пусть и остро нуждающееся в провианте с фуражом, но закаленное боями и крепко спаянное. Помните еще, вступил в разговор черный балак, крупный литниец в перьевой накидке, что тигрятам, играющим в драконов, некуда бежать, и они это знают. Зашедшие так далеко не склонны отступать, понимают, что вернуться домой поодиночке или малыми группами не выйдет. И они чуют близость мира, добавил Коннингтон, да тракийцы погуляли в его предместьях на славу, но выжить из вольного города можно еще немало. Отступать им нельзя, а вот впереди маячит приз, что сравняет Дриара с самим Таргариеном. Он сам наверняка понимает это, и приложит все силы, чтобы сокрушить нас. Ответом им стал смешок рыжеволосого сира Тристана Риверса. Преувеличивать риск тоже не стоит. С ними нет красного дракона, они маршировали сквозь враждебную землю. Выходец из речных земель поднял палец к небесам. Будь против нас сам визирис Таргариен, я бы первым призывал к осторожности. Но против нас вышел молокосос, росший во дворцах Валантиса. Что он понимает в нашем деле? Молокосос, переживший все битвы с канитрахами, поправил Тристана Франклин, да умудрившийся накостылять мирийцам по 7-е число. Я бы не стал относиться к нему столь пренебрежительно. Эйгон понимал, что ему сейчас рано выступать. Его присутствие здесь уже нарушает немало заведенных порядков золотых мечей, и не стоит об этом лишний раз напоминать офицерам, которые потом и кровью заслужили право быть тут. Но вот почему молчит Гарри Стрикленд, дает всем высказаться, чтобы оставить за собой последнее слово, еще не до конца определился с курсом действий, и желает узнать мнение капитанов,